На работу Кир отправился пешком. От дома, где он жил, до поликлиники, куда его распределили после училища, всего лишь пара километров. Лезть в переполненный троллейбус не хотелось, а ходьба полезная для зубного техника. Работа у него сидячая. Пройдя по улице Плеханова, он миновал большой пустырь с бегущим посреди него ручьем и выбрался к проспекту Рокоссовского. Пересек его по переходу, повернул налево и двинулся вдоль жилой застройки. По одной стороне проспекта стояли серые пятиэтажки, похожие на ту, в которой он снимал свой угол. На другой же возвышались девятиэтажные строения. Куда длинней и с лоджиями, а не балконами, как у пятиэтажек. Дойдя до кинотеатра с названием «Салют», Кир повернул направо и по тротуару вдоль проезда дошагал до поликлиники, в которой и располагалось стоматологическое отделение. Ключ от раздевалки у него имелся. Достав из выделенного ему шкафчика белый халат, надел его поверх рубашки. Бросил взгляд на циферблат часов. До восьми осталось ровно 5 минут. Он вовремя. Покинув раздевалку, Кир прошагал по коридору и толкнул дверь с табличкой «Зуботехническая лаборатория номер 1». Встав за порогом, осмотрелся. Большая комната с десятком расставленных в несколько рядов столов. Столешницы пластмассовые со вставкой из нержавейки посредине. Снизу тумбы, у дальней стороны столешниц – полки. Есть выдвижные ящики и вытяжки для пыли и химических паров. Стул возле каждого стола. Его рабочее место посередине в том ряду, что справа. Кир не остался незамеченным. С десяток любопытных глаз уставились на молодого техника. Кир им кивнул и двинулся к своему столу. Там Сев стал открывать ключами ящики и тумбы. Их выдали ему еще до отпуска вместе с инструментами. «Гляди, глухой явился», — послышалось за спиной. «Ну, будет тут теперь мычать». Кир встал и оглянулся. Мужчина лет 25 смотрел на него и нагло ухмылялся. Другие техники прятали улыбки. «Я слышу», — сообщил им Кир. «Как?» — удивился наглый техник. «Просто. Так что придержи я язык». «Так ты ж глухонемой», — обидчик явно растерялся. «Излечился». «Такого не бывает», — не поверил наглый техник. Кир лишь пожал плечами. Тут в комнату вошла женщина лет 40 в таком же, как у всех, халате. В руке она держала конверты из серой, плотной, как картон, бумаги. «Старший техник Ковалева», — подсказала память донора. «Главное над всеми нами. Еще имеется заведующий производством, но он за оборудование отвечает и с техниками не работает». Ковалева занималась с донором до отпуска, выделила рабочий стол, снабдила инструментами. «Всем здравствуйте», — сказала старший техник. «Ага, явился наш молодой специалист. Я вам работу принесла, и в том числе ему. Как только объяснить ему, что делать?» «Людмила Станиславовна, он слышит», — наябедничал наглый техник. «Не может быть», — воскликнула Ковалева. «Он же глухонемой». «Мы тоже думали», — развел руками тот же техник. «Он сам сказал, что нет». «Что, правда?» — обратилась к Киру старший техник. «Слышу», — подтвердил он. «Но говорю, пока что плохо». «Не могу поверить», — сказала Ковалева. «Прекрасно помню, как ты пальцами перед лицом махал, а я сидела, ничего не понимая. Хорошо, что был с куратором, и та переводила. С чего стал слышать?» «Попал под молнию в деревне». «Не может быть! Не врешь?» Кир расстегнул халат, затем рубашку и показал ей дерево на коже. Другие техники не удержались, вскочили с мест и подбежали посмотреть. Кир не препятствовал, охотно демонстрируя след от удара молнией. Пусть видят. Меньше будет разговоров о том, что донор сильно изменился. Хотя они его не знали толком, но все же. «Ох, нифига себе!» — заметил наглый техник. «Могло убить. С другой же стороны, стал слышать и заговорил. Тебя по телевидению надо показать. В программе «Очевидное невероятное». «Успокойся, Коновалов!» — одернул его старший техник. «Нам только телевидения не хватало». «Как ты, чернуха?» — повернулась к Киру. «Работать можешь?» «Да», — ответил он. «Тогда держи». Ковалева протянула два конверта. Кир взял их. «Здесь слепки пациентов. Коронки нужно сделать. Сумеешь?» «Учили». «Как сделаешь, принесешь их мне. С работой не затягивай. Примерка пациентам назначена на послезавтра. Вопросы?» «Гильзы». «В конвертах. Там с запасом. Но в следующий раз за гильзами придешь ко мне. Понятно?» Кир вновь кивнул и отправился за свой рабочий стол. Там вытряхнул из конверта слепки челюстей и прочитал написанную на конверте формулу. Несложная работа. Да что там говорить, простейшая. Две коронки на верхней челюсти у одного из пациентов, а у второго столько же на нижней. Понятно, почему ему такую выделили. Он в поликлинике новичок и еще неизвестно, что умеет. Придется постараться, чтобы завоевать доверие начальства и стать здесь нужным. Кир был к этому готов. В противном случае ищи себе работу, а где, какую он не представлял. Малознакомая планета и мир, в который он едва вступил одним шажком. Одно он твердо знал, что в СССР работать обязательно. Здесь даже лозунг есть: «Кто не работает, не ест». Причем не просто лозунг. Тех, кто не хотел трудиться, как сообщил системник, могли и в тюрьму посадить. Так, зубы. Зачем здесь надевают металлические колпачки на зубы? Кир знал от донора, а еще из книги по стоматологии. Так сохраняют пораженные болезнью зубы от окончательного разрушения. Взяв слепки, Кир отправился в гипсовочную, где и отлил по ним из гипса челюсти пациентов, сразу поместив их в окклюдатор. Вернувшись за рабочий стол, проверил их смыкание, отмоделировал, затем взял молоток, сбил слепки с окклюдаторов и вырезал ножом зубы, предназначенные для коронок. Пометил их карандашом, сходил опять в гипсовочную, где на основе получившихся моделей изготовил формы для литья. Провозился долго, гипс смачивал и заливал слоями, как требовала технология. Закончив, наконец, пошел в паяльную, где залил формы легкоплавкий сплав. Хотя плавится тут легко, но штампики, как назывались здесь готовые отливки, выходят твердые. На каждый из зубов он изготовил по два штампика. Так нужно для работы. Увлекшись, Кир не следил за временем и с удивлением заметил, как техники вдруг стали покидать лабораторию. «Обедать будешь?» – спросил его тот самый техник, который обозвал его вначале, а после предлагал показать по телевизору. «Здесь рядом есть хорошая столовая. Нормально кормят». Подумав, Кир кивнул. «Пошли!» За дверью поликлиники спутник сообщил смущенно. «Ты на меня не обижайся. На твоем месте должен был работать мой приятель, и я его почти устроил. Заведующий отделением согласился, а тут тебя прислали по разнарядке от Минздрава, поскольку инвалид. Вот я и рассердился. Потом смотрю, нормальный парень, работает старательно, и молнией тебя ударило», — добавил почему-то. «Меня Максим зовут, но можно просто Макс. А ты?» «Константин, но можно Костя». «Мир?» — Макс протянул ему ладонь. Кивнув, Кир пожал ее. «Смотри», — Макс указал рукой. «Вон, видишь, две многоэтажки, что к нам стоят торцами. Заводское общежитие. Соединены между собой двухэтажным вспомогательным строением. На втором и расположена столовая. В нее пускают всех, а в жилые корпуса по документам, и там вахтеры строгие». Располагалось общежитие почти что рядом с поликлиникой. Через несколько минут два техника вошли в столовую, где взяли по подносу и встали в очередь к раздаче. Людей в ней оказалось мало, и очередь двигалась быстро. Вот и раздача блюд. Кир взял салат из огурцов, куриный суп, бифштекс с яйцом с картофельным пюре, компот и два кусочка хлеба. На кассе заплатил без 2 копеек рубль. Макс выбрал борщ, стакан сметаны, говядину с картофельным пюре под кисло-сладким соусом и чай. При этом он отвесил комплимент румяной девушке на раздаче, назвав ту Валечкой и пообещав с ней встретиться на танцах. В результате, как заметил Кир, борща ему налили не скупясь, сметану положили ложкой сверхом и выбрали кусок говядины побольше. Сев за свободный столик, техники набросились на пищу. Проголодались оба. Все блюда Киру показались вкусными, особенно бифштекс. На плоскую котлету положили жареное яйцо, причем желток его был мягким. И когда Кир тронул его вилкой, он растекся по котлете, придав ей вкус и аромат. «Нормально здесь готовят», — сказал Максим, расправившись с куском говядины и вылив в рот сметану из стакана. «Девочки стараются, и их начальство проверяет. Чуть что не так, уволят, выгонят из общежития. Они же тут живут. А общежитие хорошее. По 2 в комнате, есть лоджия и туалет. Душ, правда, лишь в подвале, зато большая кухня с электрическими плитами и гладильная, где есть утюг». «Ты откуда знаешь?» — Кир удивился. «Так живу я здесь», — сказал Максим. Кир поднял бровь. «Какое отношение имею я к заводу?» — Макс, поняв, засмеялся. «Да никакого. Но зубы всем нужны, и в том числе начальству заводскому. Причем по государственным расценкам и без очереди. Другие по 2 года ждут. Меня, как я сюда приехал, Ботвинник, заведующий отделением, вывел из поликлиники и, указав на общежитие, пообещал: жить будешь здесь. Не обманул. Григорьевич нормальный человек. Если сказал, то сделает». Кир возражать не стал. Ботвинника он все равно не знает. С ним не встречался, только со старшим техником. «Хочешь, расскажу, как в Минск попал?» — спросил Максим и, получив кивок, продолжил. «Сам я из Брянской области. Училище окончил тоже в Брянске. Распределение получил в Клинцы. Город небольшой, поменьше вашего Бобруйска. Работал там 3 года. А чтоб ты знал, еще недавно ортопедами в стоматологических поликлиниках трудились почти сплошь евреи. Причем и врачи, и техники. Везде. И в Минске, и в Клинцах, и в прочих городах. Но им вдруг захотелось переехать на историческую родину. Они и двинулись. Работать стало некому. С врачами еще так-сяк, поскольку среди терапевтов-стоматологов стать ортопедами желают многие. Но с техниками хуже. Их быстро не научишь. Да и набор на специальность ограниченный. Ведь техников хватало. Ты, кстати, как к евреям?» «Никак», — пожал плечами Кир. «Вот это хорошо. А то тут, знаешь, есть антисемиты», — скривился Макс. «А я с евреями в Клинцах дружил. Нормальные ребята. С чего их многие не любят? Один из них врач-ортопед. Воевал в Отечественную, вернулся с фронта без ноги. Он покровительствовал мне. Подсказывал и помогал в работе. Однажды говорит: Максим, хотите в Минске жить? А кто бы отказался? Сравни Клинцы со столицей Белоруссии. Вот он и свел меня с Ботвинником. Они, как оказалось, давно друг друга знают. Так и оказался в Минске. Приехал, побеседовал с Ботвинником. Он взял меня работать в отделение». «Ботвинник еврей?» — поинтересовался Кир. О ситуации с миграцией евреев из СССР он знал. Системник просветил. Кир не удивился. Национализм имелся и в республике. Там некоторые группировки желали жить в своих общинах. И им не препятствовали. На власть не покушаются, налоги платят. Пускай спокойно молятся своим богам. «Самый настоящий», — Макс улыбнулся. «Семен Григорьевич на самом деле Самуил. Он уезжать не хочет. Зачем ему? Здесь уважаемый человек, всем нужный. Связи ого-го». «А твой приятель?» — спросил Кир. «Он не еврей», — ответил Макс. «Минчанин, белорус. Служили вместе в армии. Витек меня и надоумил учиться на зубного техника. Я собирался поступать в политехнический. Дурак. 5 лет учиться, чтобы в результате зарабатывать копейки. Оклад у молодого инженера 110, у техника значительно больше. А если посчитать с халтурой, то пару сотен заработать не проблема. У некоторых 300 получается. «С халтурой?» – удивился Кир. «Вам что, в училище не говорили?» – Мак засмеялся. «Смотри, у нас здесь очередь на протезирование на пару лет. Не все желают ждать. К тому же есть друзья, знакомые, родственники. Всем хочется без очереди. И чтобы сделали нормально. Поэтому и просят нас помочь. Да не проблема, сделаем. Но ты заплатишь денежки не в кассу, которая в регистратуре, а лично нам в карман. По тем же государственным тарифам, к слову. Коронка, скажем, стоит 5 рублей. 2 из них достанутся врачу, 3 технику, поскольку все материалы наши. Пластмасса, гильзы. Где их взять? Купить. Есть люди, у которых все имеется. Понадобится, подскажу. Недорого, по государственным расценкам. У многих техников излишки, поскольку те же гильзы выдаются с запасом. Есть норма, набракованная. Ну, вдруг протер коронку при шлифовке. Но у хороших техников бракованных не случается. За литье и напыление ты тоже платишь. Берешь спичечный коробок, кладешь туда модели и денежку в бумажке, а коробок к другим работам, отправляемым в литейку. 20 копеек за единицу – ерунда. «И кто халтурой занимается?» «Да все!» Макс снова засмеялся. «Врачи и техники, включая старшего. Спрос превышает предложение, как говорят по телевизору». «А что Ботвинник знает?» «Конечно, но ему по барабану. Ты, главное, чтобы сделал план. 154 единицы в месяц. Сдал столько? Нет проблем с халтурой. А если не сумел, прижмут. Но в нашем отделении такого не бывает». Все планы выполняем и перевыполняем. Я почему хотел сюда Витька забрать? У них с халтуркой напряженно. Особо не дают работать. Их главный врач больная на всю голову. Может подойти и проверить, что ты делаешь. Государственную работу или же левак. «Милиция вам не мешает?» Оба ХСС? Макс улыбнулся. «Зачем им? Левак не преступление». Ведь ты у государства не крадешь. Ну, могут приписать административку, но не станут. Мелочь. К тому же им тоже нужно протезирование, а если не самим, то родственникам и знакомым. Желательно без очереди, с хорошим качеством. Так что не бойся, делай. Хотя тебе халтуру сразу не дадут. Не знают, как и что умеешь. Халтуру нужно делать так, чтобы у пациента не было к тебе вопросов. Чтобы доволен был, как слон. Вот государственную можно переделать, когда есть жалобы на качество. Хотя желательно, чтобы такого не случилось. Ботвинник будет недоволен. Ну ладно. Если пациент к нам в поликлинику пришел и предъявил претензию, так это не беда. Поправим, переделаем. Хотя и неприятно. А вдруг напишет в министерство или в горздрав? Они пришлют комиссию, а та здесь все перевернет. Проверит, чем мы занимаемся. Найдут халтурку, впишут в акт. Хотя, конечно, вряд ли. Знакомых у Ботвинника полно. И в министерстве, и в горздраве. Предупредят заранее, но лучше, чтобы без комиссий. Макс глянул на часы. Пойдем, наверное. Перерыв заканчивается. Вернувшись в поликлинику, Кир взял 4 гильзы, отправился в паяльную, где и отжег их, чтобы металл стал мягким. Когда остыли, принес в лабораторию и там, поочередно надевая их на штампики, молоточком придал черновую форму. Затем опять отправился в гипсовочную, где изготовил паровозики. Формы, предназначенные для заливки легкоплавкого металла, в котором окончательно придаст коронкам нужный вид и облик зуба. Он провозился с этим несколько часов. Да, технология примитивная, хотя для инженера трудностей не составляет. Но не хватало навыка, который вырабатывается практикой. Дай Киру медицинский робот, и он его бы разобрал и починил куда быстрее, чем изготовил эти металлические колпачки на зубы. Но медицинских роботов здесь нет. появится не скоро, так что приходится заниматься тем, что есть. Зато, если Максим был прав, намечается перспектива стать достойным членом общества. Здесь медиков уважают, а зубные техники вдобавок и прилично зарабатывают. Хотя немного странно. Если услуги дефицитные, то почему бы не разрешить врачам и техникам оказывать их самостоятельно, не только в стенах поликлиник? Они бы платили за аренду помещений, налоги, и государству выгодно, и людям хорошо. Им не пришлось бы ждать 2 года в очереди, искать знакомых среди протезистов. Но частный бизнес в СССР считается преступлением. Так Кира просветил системник. Хотя фактически бизнес процветает в той же поликлинике, пускай и в скрытой форме. Сформировав коронки окончательно, Кир выплавил из них штампики из легкоплавкого металла и остудил. Вернувшись за рабочий стол, обрезал ножницами по металлу края, внимательно и аккуратно. Здесь очень важно соблюсти размер. Край металлической коронки должен скрыться под десной, но войти в нее не слишком глубоко, чтобы не травмировать слизистую. Но если край окажется коротким, слюна со временем вымоет из-под коронки цемент, которым ее прикрепляют к зубу. В образовавшуюся полость попадут остатки пищи, начнут там гнить, из-за чего у пациента появится неприятный запах изо рта. Но это полбеды. Зуб под коронкой станет разрушаться. За полчаса до окончания трудового дня Кир заглянул в комнату, где находилась старший техник. «Вот!» — он выложил на стол конверты. «Что, сделал?» — удивилась Ковалева. «Быстро. Сейчас посмотрим». Вытряхнув на стол коронки из конвертов, она начала примерять их к вырезанным из слепков штампикам. Их Кир предусмотрительно поместил в конверты. «Нормально вроде», — заключила старший техник. «Не ожидала, но окончательно врач скажет, когда примерит пациентам. Выходит, ты работу сделал», — она задумалась. «Ты съемными занимался? Делал их в училище?» Кир на мгновение завис, но после понял. Речь о протезах, которые не крепятся на зубы на цемент, а легко вставляются и достаются изо рта. «Делал», — ответил Ковалевой, нисколько не соврав. «Донор этим занимался». На практике, которую он проходил, мастер показал им пакет из полиэтилена, наполненный различными протезами, в том числе и съемными, сказав: «Пока вот это все не повторите, я не зачту вам практику». Они все сделали. «Тогда держи», — сказала старший техник, протянув ему конверт. «Здесь протез почти что полный. У пациентки сохранились лишь 4 зуба на весь рот. Понадобится сделать кламеры, зато 24 единицы, что хорошо для плана. На одних коронках ты его не сделаешь». Кир поблагодарил и, взяв конверт, отправился в лабораторию. Там спрятал его в тумбу, навел порядок на столе и, глянув на часы, отправился домой. Первый рабочий день завершился плодотворно. Кир многое узнал. То, что его со съемными протезами немного обманули, Кир услыхал на завтра от Максима, с которым встретился утром перед входом в поликлинику, где Макс курил, щелчком по сигарете сбрасывая пепел в урну. Кир поздоровался и указал на сигарету. «Вредно». «Знаю», — Макс сморщился. «В армии пристрастился, там многие курить начали. Теперь отвыкнуть не могу». «Ладно, как дела?» Кир, заикаясь, рассказал о разговоре с Ковалевой. «Лажа!» — Макс пыхнул дымом. «Во-первых, ты затрахаешься, это не коронки штамповать. По слепкам нужно сделать валик, по которому врач определит у пациента прикус. Затем модель из воска. И лишь потом, если поправлять ее не нужно, что бывает редко, перейдешь к пластмассе. Во-вторых, протез не полный, а частичный, поэтому намучаешься с кламерами. Их правильно загнуть обычно не сразу получается. С учетом времени на примерку провозишься 30 дней, если не весь. 24 единицы тебе никто не засчитает, там понижающий коэффициент. Считают, что работа легкая. Налил пластмассу в форму, натыкал в нее зубы из готовой гарнитуры и готово. дебилы. Еще заплатят за протез копейки. Все съемное, дешевое для пациента, поэтому и технику немного достается. Со съемными работать люди не хотят. Вот Ковалева испихнула новичку. Я бы отбоярился, а ты не сможешь, поскольку молодой специалист. Ладно, не тушуйся, Макс улыбнулся. Делай потихоньку, а сдав работу на примерку, проси у Станиславовны другую, хотя бы те же коронки. Поодиночке их не любят делать. Ты с ними наловчишься и перейдешь к мостам. Работы хватит, к нам очередь стоит. Еще записывай, что сделал. Тебе придется заполнять наряд на то, что сдал. Кир так и поступил. За трудовым процессом он почти не заметил, как закончил свою первую работу. Коронки от врача пришли без замечаний. Кир отбелил их в кислоте, вернее, в растворе сразу двух кислот, отшлифовал, отполировал и положил готовую работу в нужный ящик. Оттуда Ковалева их сама возьмет, проверит и отдаст врачу. Он никак не ожидал, что это заурядное событие приведет к значительным последствиям. Перед обеденным перерывом в комнату, где трудилась старший техник, зашел немолодой мужчина, грузный и с обширной лысиной на круглой голове. Из выреза его халата виднелась буйная растительность. Из-за жары, как видно, рубашку посетитель надевать не стал. Мясистый нос и вывернутые губы говорили о принадлежности гостя к известной всем национальности. «Михаил Ионович?» — удивилась Ковалева. «Здравствуйте. Ко мне? Что-нибудь случилось?» «Да ничего плохого», — ответил посетитель, улыбнувшись. «Спросить хотел. Вот эти две работы кто делал?» Он положил на стол конверты. «Чернуха, молодой специалист», — сказала старший техник, взяв один конверт. «Есть замечания?» «Наоборот», — ответил врач. «Давно не видел столь прекрасно сделанной работы. Коронки сели идеально, причем на первой же примерке, что даже у опытных специалистов не всегда бывает. Но не это главное. Ваш молодой специалист их так отшлифовал и заполировал, что хоть на выставку. Пациенты меня так благодарили», — он усмехнулся. «Хотя моей заслуги в этом нет, как сами знаете. Цемент в коронку, посадил на зуб и вся работа. Что можете сказать о парне?» «Пришел к нам после училища по квоте от Горздрава», — сказала Ковалева. «Как инвалид, глухонемой». «Глухонемой?» «Сейчас стал слышать», — сообщила Ковалева. «И говорить, но сильно заикается. Утверждает, в отпуске в деревне попал под молнию, после чего к нему вернулся слух». «Что, правда?» — удивился врач. «Показывал нам след на коже, оставшийся после молнии, как будто дерево на груди растет. Такого сам себе не нанесешь». «История, конечно, удивительная», — заметил врач. «Но ближе к делу. Что этот парень еще делал?» «Коронки, съемные протезы». «Есть замечания по качеству?» «Ни одного. Старается чернуха. Возможно, потому что молодой специалист. Как будет дальше, я не поручусь. Бывают, что стараются вначале, а после начинают делать абы как». «С пластмассой, значит, он уже работал», — задумчиво промолвил врач, не обратив внимания на прозвучавшее предупреждение. «О чем хочу вас попросить, Людмила Станиславовна? Сегодня я снял два слепка у мужчины и у женщины. У пациента простенький протез, мост на 4 единицы с напылением. А вот у пациентки посложнее. Она актриса. Ей нельзя на сцене выступать с железными зубами. Мост с облицовкой на коронках и такими же фасетками. Я попрошу, чтобы этим занялся чернуха». «Стоит ли такое поручать вчерашнему студенту?» — засомневалась Ковалева. «А вдруг не справится?» «Не справится, дадим другому», — заметил врач. «Хотя и нежелательно. В другое время попросил бы поручить работу Баханович или же Свидерской, но обе в отпуске, а дело срочное. Особенно у пациентки. Сентябрь не за горами, открытие сезона в их театре. А ей же зубы удалили в верхней челюсти. Как с этим выступать?» «Вдобавок, чья-нибудь жена или любовница», — подумала Ковалева. «Поэтому Кац сам принес работу». «Все сделаю, Михаил Ионович», — сказала посетителю. «Благодарю», — сказал ей врач и удалился. После его ухода старший техник долго хмурилась. Врач, разумеется, сказал не все. Ему, конечно, не откажешь. Кац Михаил Ионович, так звали посетителя, формально врач, как многие другие. Но одновременно ближайший друг Ботвинника, о чем все прекрасно знают. При этом он отменный ортопед, работает скрупулезно, придирчив к сделанным протезам. Небрежно сделанные не поставит, вернет на исправление. Часть техников его терпеть не могут и не любят, когда дают им слепки от пациентов КАЦа, хотя те слепки идеальные. Но есть другие техники, которые, наоборот, желают с ним работать. В Минске КАЦ – известный протезист, к которому записываются по протекции. К нему идут начальники и знаменитости. Другие же готовы заплатить, чтобы их принял КАЦ. Халтурой врач завален выше головы. Работать с ним – быть при деньгах. Но КАЦ придирчив к техникам, сотрудничает только с теми, кто делает протезы идеально. Если Чернуха справится с работой, он попадет в команду КАЦа. А это значит, что работу, от которой все отказываются, на парня больше не повесишь. КАЦ похлопочет. Он считает, что если руки техника растут из правильного места, то нерационально его использовать на всякой мелочевке. Пусть ею занимаются другие. Можно подумать, что евреи-техники, которые работали в отделении перед тем, как смыться в свой Израиль, были отменными специалистами, подумала Ковалева. Я видела их протезы, как будто их напильником точили. А как хвалились, дескать, мы такие мастера. Тьфу! Она сердилась, но при этом понимала, что КАЦ не ошибся, распознав задатки парня. Сама же восхитилась, рассмотрев его работу. Да и другие он сдавал не хуже первых. Но кому теперь дать съемные протезы?